Через несколько секунд ее радио ожило. В нем раздался голос Келлога: «На счет пять начинаем». От руководителей всех групп поступили подтверждающие сообщения. «Начинаем! Один, два...» Дэнс вытерла ладонь о слаксы и крепко сжала рукоятку пистолета. «Три, четыре, пять! Пошли!» Обе группы обогнули угол. Дэнс старалась не упустить из поля зрения ни Келлога, ни О'Нила. «Пожалуйста, — подумала она, — сделайте так, чтобы больше не было жертв. Но правильно ли они все спланировали? Все ли они учли?» Первым подошел к двери Келлог. Он кивнул члену группы, несшему таран. Здоровяк с размаху ударил тяжелым бревном в хрупкую дверь, и она распахнулась. Келлог швырнул внутрь гранату. Двое членов второй группы ворвались в соседний номер, а остальные занялись обслуживающим персоналом. Как только граната с оглушительным звуком взорвалась, группы Келлога и О'Нила вбежали в номер Пелла. Затем последовала тишина. Никаких выстрелов, никаких криков. Наконец, сквозь шум помех, Кэтрин услышала голос Келлога, но сумела разобрать только слово «его». «Повторите!» — судорожно сжимая микрофон, произнесла в него Кэтрин. «Повторите, Уинстон, вы его взяли?» Шум, потом: «Нет, его здесь нет». Ее Дэниел был великолепен. Ее Дэниел знал и умел абсолютно все. Они очень быстро, но без превышения скорости, уезжали от мотеля. Дженни Марстон оглянулась назад. Ни одной полицейской машины, ни огней, ни сирен. «Ангельские песни», — произнесла она про себя, — «ангельские песни, защитите нас». Ее Дэниел — настоящий гений. 20 минут назад, когда они только начали заниматься любовью, он вдруг застыл и сел на кровать. «Что случилось, любимый?» — спросила она испуганно. «Горничная. Она когда-нибудь раньше звонила по поводу уборки номера?» «Нет, кажется, никогда». «С какой стати она стала звонить сегодня? И потом, слишком рано. Они убирают комнаты всегда намного позже». «Ясно. Кому-то надо было узнать, дома ли мы. Конечно, полиция. Одевайся, быстро! Ты хочешь? Одевайся!» Дженни спрыгнула с постели. «Бери все самое важное. Забирай ноутбук и не оставляй никаких вещей, по которым они смогли бы узнать, кто ты такая». Он быстро поставил на видео порнофильм, выглянул в окно, подошел к двери в соседний номер и вышиб ее ногой, испугав двух молодых людей, находившихся внутри. Поначалу он было подумал прикончить их, но потом просто приказал встать, повернуться спиной, связал им руки леской, а рты заткнул кляпами. Вытащил их бумажники, окинул парней угрожающим взглядом и произнес: «У меня здесь ваши имена и адреса. Если вы кому-нибудь, о чем-нибудь заикнетесь, считайте, что члены ваших семей мертвы, понятно?» Они кивнули, и Дэниел запер другую дверь и закрепил ее стулом. Он высыпал содержимое сумок рыбаков и положил в них собственные сумки. Пелл с Дженни переоделись в желтые макинтоши, надели бейсболки и в таком виде вынесли на улицу рыболовные снасти. «Не оглядывайся. Иди прямо к нашей машине. Но спокойно и медленно». Они пересекли стоянку. Несколько минут Пелл загружал вещи в машину, стараясь производить впечатление обычного рыболова, отправляющегося к заливу удить рыбу. Затем они сели в машину и поехали. Дженни из последних сил пыталась сохранять спокойствие. Она так разволновалась, что вот-вот готова была расплакаться. Однако, кроме волнения, Дженни чувствовала сильнейшее возбуждение и восторг. Она никогда ничего подобного не ощущала. Дженни вспомнила о муже, о своих дружках, о матери. Никогда и ни с кем из них она не испытывала ничего подобного. Они проехали мимо 4 полицейских машин, мчавшихся по направлению к мотелю, без сирен. Ангельские песни. Ее молитва сработала. И вот теперь они на расстоянии нескольких миль от мотеля, и никто их не преследует. Наконец Пелл рассмеялся и шумно выдохнул. «Ну как, милая?» «У нас получилось, любимый!» Она издала победный клич и замотала головой так, словно находилась на рок-концерте, затем прижалась губами к шее Пелла и игриво укусила его. Вскоре они въехали на стоянку «Баттерфляйн», небольшого и не очень высококлассного мотеля на маяке в торговом районе Монтерея. «Иди с ними номер», — сказал Пелл Дженни. «Мы скоро закончим дела здесь, но не раньше завтрашнего утра. Однако снимай его на неделю. Это не вызовет подозрений. Где-нибудь подальше от входа, возможно, вон в том домике. Теперь воспользуйся каким-нибудь новым именем. Постарайся убедить администратора, что ты забыла документы в чемодане, и принесешь их немного позже». Дженни сняла номер и вернулась в автомобиль.